Что ты имеешь в виду, когда говоришь ужасные истории, которую она только что рассказывала? — спросил Сэм. Голос у него был какой-то хриплый, а во рту пересохло. Все это время он слушал Дэйва с усиливающимся ужасом и отвращением. — Сказки, — сказал Дэйв, — но она обычно превращала их в истории ужасов. Вы бы удивились, если бы узнали, как мало ей приходилось переделывать, чтобы изменить их. «Только не я», — мрачно ответила Нейми. «Я помню эти сказки. Наверняка помнишь», — сказал он. «Но вот как их рассказывала Аделия, такого ты никогда не слышала. И детям они нравились. Некоторые мамаши любили эти сказки и любили ее, потому что она манила их к себе и ослепляла точно так же, как она притягивала к себе меня. Вернее, не совсем так же». Потому что там не было секса. По крайней мере, мне кажется так. Но те темные силы в ней порождали в них такую же темноту. Вы понимаете меня? И Сэм, который помнил чувство ужаса и вместе с тем восторга, испытанное от сказки о синей бороде и танцующих швабрах фантазии, подумал, что уж кто-то он их понимал. Дети ненавидели темноту и боялись ее. Но ведь она... притягивала их. Она как бы манила их. «Иди со мной, детка!» «Разве нет?» Она напевала им. «Я полицейский!» «Разве нет?» «Ну, разве нет?» «Я знаю, что ты имеешь в виду, Дэйв», — сказал он. Он кивнул. «А ты еще не понял, Сэм, кто был твой полицейский в библиотеке?» «Этого я все-таки не понимаю», — сказал Сэм. Но ему казалось, что какая-то часть его понимала это. Было такое ощущение, что его сознание где-то глубоко, темная масса воды, а на самом дне ее была затонувшая лодка, но не просто какая-то лодка. Нет, это была пиратская шхуна, полная добычи и мертвецов. И вот она зашевелилась во всей этой нечисти, которая так долго сковывала его. И он опасался, что скоро эта призрачная, хищная развалина снова поднимется на поверхность. С разбитых мачт будут свисать морские водоросли, а у сгнивших останков штурвала, протянув к нему руки, будет находиться скелет, и его злорадная улыбка, улыбка в миллион долларов.